Глава седьмая. Мозг Сьюзан лихорадочно работал. Энсей Танкада написал программу, с помощью которой можно создавать шифры, не поддающиеся взлому. Она никак не могла свыкнуться с этой мыслью. «Цифровая крепость», — сказал Стратмор. Так назвал ее Танкада. «Это новейшее оружие, направленное против разведслужб. Если эта программа попадет на рынок, любой третьеклассник, имеющий модем, получит возможность отправлять зашифрованные сообщения, которые АНБ не сможет прочесть. Это означает конец нашей разведки». Но мысли Сьюзен были далеко от политических последствий создания цифровой крепости. Она пыталась осознать истинный смысл случившегося. Всю свою жизнь она посвятила взламыванию шифров, отвергая саму возможность разработки абсолютно стойкого шифра. Любой шифр можно взломать, так гласит принцип Берговского. Она чувствовала себя атеистом, лицом к лицу, столкнувшимся с Господом Богом. «Если этот шифр станет общедоступным, — прошептала она, — криптография превратится в мертвую науку». Стратмор кивнул. «Это наименьшая из наших проблем». «Не можем ли мы подкупить Танкада? Я знаю, он нас ненавидит, но что, если предложить ему несколько миллионов долларов? Убедить не выпускать этот шифр из рук?» Стратмор рассмеялся. «Несколько миллионов. Ты понимаешь, сколько стоит эта штука? Любое правительство выложит любые деньги. Можешь ли ты представить себе, как мы будем докладывать президенту, что перехватили сообщения иракцев, но не в состоянии их прочитать? И дело тут не только в АНБ, речь идет обо всем разведывательном сообществе. Наша машина обеспечивает информацией ФБР, ЦРУ, агентство по борьбе с наркотиками. Всем им теперь придется действовать вслепую. Не удастся отслеживать перемещение грузов наркокартелей, крупные корпорации смогут переводить деньги, не оставляя никакого следа, и держа налоговое управление в полном неведении. Террористы будут в полной тайне готовить свои акции. Результатом будет полнейший хаос. А фонд электронных границ будет праздновать победу, побледнела Сьюзан. «Фонд понятия не имеет о том, чем мы тут занимаемся», — презрительно бросил Стратмор. «Если бы они знали, сколько террористических нападений мы предотвратили благодаря тому, что можем взламывать шифры, они запели бы по-другому». Сьюзен была согласна с этим, но в то же время прекрасно понимала, фонд электронных границ никогда не узнает, насколько важен и нужен транстекст. Эта машина помогла предотвратить десятки преступлений, но связанная с ней информация строго засекречена и никогда не будет раскрыта. Причина такой секретности проста. Правительство не может допустить массовой истерии. Никто не знает, как поведет себя общество, узнав, что группы фундаменталистов дважды за прошлый год угрожали ядерным объектам, расположенным на территории США. Ядерное нападение было, однако, не единственной угрозой. Только в прошлом месяце, благодаря транстексту, удалось предотвратить одну из самых изощренных террористических акций, с которыми приходилось сталкиваться агентству. Некая антиправительственная организация разработала план под кодовым названием «Шервудский лес». Его целью была Нью-Йоркская фондовая биржа, а замыслом – перераспределение богатства. За 6 дней члены группы установили в зданиях вокруг биржи 27 взрывобезопасных легкоплавких контейнеров. Одновременный подрыв этих тщательно замаскированных устройств должен был создать магнитное поле такой мощности, что вся информация на магнитных носителях, жестких дисках компьютеров, в постоянных запоминающих устройствах, в резервных файлах и даже на гибких дисках оказалось бы стерто. Все данные, свидетельствующие о том, кто чем владел, должны были исчезнуть навсегда. Поскольку для одновременного подрыва устройств была необходима точнейшая координация действий, все эти изделия были связаны между собой телефонными линиями через интернет. 2 суток встроенные часы устройств обменивались бесконечными потоками зашифрованной синхронизирующей информации. АНБ, перехватывая эти информационные импульсы, игнорировала их, считая аномалией сети, безобидной тарабарщиной. Но когда транстекст расшифровал эти потоки информации, аналитики тут же увидели в них синхронизированный через интернет отсчет времени. Устройства были обнаружены и удалены за целых 3 часа до намеченного срока взрыва. Сьюзен знала, что без транстекста агентство беспомощно перед современным электронным терроризмом. Она взглянула на работающий монитор. Он по-прежнему показывал время, превышающее 15 часов. Даже если файл Танкада будет прочитан прямо сейчас, это все равно будет означать, что АНБ идет ко дну. С такими темпами шифровалка сумеет вскрывать не больше 2 шифров в сутки, в то время как даже при нынешнем рекорде 150 вскрытых шифров в день они не успевают расшифровывать всю перехватываемую информацию. «Танкада звонил мне в прошлом месяце», — сказал Стратмор, прервав размышления Сьюзен. «Танкада звонил вам?» — удивилась она. «Он кивнул, чтобы предупредить». «Предупредить? Он же вас ненавидит». «Он позвонил и предупредил, что заканчивает работу над алгоритмом, создающим абсолютно стойкие шифры. Я ему не поверил». «Но зачем он вам об этом сообщил?» — спросила Сьюзен. «Хотел предложить вам купить этот алгоритм?» «Нет, это был шантаж». Все встало на свои места. «Ну, конечно», — сказала она, все еще не в силах поверить в происшедшее. «Он хотел, чтобы вы восстановили его доброе имя». «Нет», — хмуро сказал Стратмор. «Танкада потребовал транстекст». «Транстекст?» «Да, он потребовал, чтобы я публично перед всем миром рассказал о том, что у нас есть транстекст. Он сказал, что если мы признаем, что можем читать электронную почту граждан, он уничтожит цифровую крепость». Сьюзен смотрела на него с сомнением. Стратмор пожал плечами. «Так или иначе, уже слишком поздно. Он разместил бесплатный образец цифровой крепости на своем сайте в интернете. Теперь его скачать может кто угодно». Сьюзен побледнела. «Что?» «Это рекламный ход, не стоит волноваться. Копия, которую он разместил, зашифрована. Ее можно скачать, но нельзя открыть. Очень хитро придумано. Ключ к цифровой крепости зашифрован и недоступен». «Но, разумеется, она только сейчас поняла смысл сказанного. Все смогут скачать, но никто не сможет воспользоваться». «Совершенно верно. Танкада размахивает морковкой». «Вы видели этот алгоритм?» Командора удивил ее вопрос. «Нет, я же объяснил тебе, что он зашифрован». Сьюзен, в свою очередь, удивил ответ шефа. «Но ведь у нас есть транстекст. Почему бы его не расшифровать?» Но, увидев выражение лица Стратмора, она поняла, что правила игры изменились. «О, Боже!» — проговорила Сьюзен, сообразив, в чем дело. «Цифровая крепость зашифровала самая себя». Стратмор невесело улыбнулся. «Наконец ты поняла». «Формула цифровой крепости зашифрована с помощью цифровой крепости. Танкада предложил бесценный математический метод, но зашифровал его. Зашифровал, используя этот самый метод». «Сейф Биглмана», — протянула Сьюзен. Стратмор кивнул. «Сейф Биглмана представляет собой гипотетический сценарий, когда создатель сейфа прячет внутри его ключ, способный его открыть. Чтобы ключ никто не нашел, Танкада проделал то же самое с цифровой крепостью. Он спрятал свой ключ, зашифровав его формулой, содержащейся в этом ключе». «А что за файл в транстексте?» — спросила Сьюзен. «Я, как и все прочие, скачал его с сайта Танкада в интернете. АНБ является счастливым обладателем алгоритма цифровой крепости, просто мы не в состоянии его открыть». Сьюзен не могла не восхититься умом Танкада. Не открыв своего алгоритма, он доказал АНБ, что тот не поддается дешифровке. Стратмор протянул Сьюзен газетную вырезку. Это был перевод рекламного сообщения «Никей Симбун», японского аналога «Wall Street Journal», о том, что японский программист Энсей Танкада открыл математическую формулу, с помощью которой можно создавать неподдающиеся взлому шифры. «Формула называется «цифровая крепость», — говорилось в заметке, и доступна для ознакомления в интернете. Программист намеревался выставить ее на аукционе и отдать тому, кто больше всех заплатит. Далее в заметке сообщалось, что хотя алгоритм вызвал громадный интерес в Японии, несколько американских производителей программного обеспечения, прослышавших о цифровой крепости, считают эту информацию нелепой, чем-то вроде обещания превратить свинец в золото. Формула, утверждают они, это мистификация, к которой не следует относиться серьезно. «Аукцион?» — Сьюзен подняла глаза. Стратмор кивнул. «Как раз сейчас японские компании скачивают зашифрованную версию цифровой крепости и пытаются ее взломать. С каждой минутой, уходящей на эти бесплодные попытки, ее цена растет». «Но это же абсурд!» — не согласилась Сьюзен. «Ни один из новых шифрованных файлов нельзя вскрыть без транстекста. Вероятно, цифровая крепость — это стандартный алгоритм для общего пользования, тем не менее, эти компании не смогут его вскрыть». «Это блистательная рекламная операция», — сказал Стратмор. «Только подумай, все виды пуленепробиваемого стекла непроницаемы для пуль, но если компания предлагает вам попробовать пробить ее стекло, все хотят это сделать». «И японцы действительно верят, что цифровая крепость — это нечто особенное? Самое лучшее из того, что можно найти на рынке?» «Должно быть, Танкада держится в стороне от таких вещей, но всем известно, что он гений. Это культовая фигура, икона в мире хакеров. Если Танкада говорит, что алгоритм не поддается взлому, значит, так оно и есть». «Но ведь для обычных пользователей они все не поддаются взлому». «Верно», — Стратмор задумался, — «на какое-то время». «Что это значит?» — Стратмор вздохнул. 20 лет назад никто не мог себе представить, что мы научимся взламывать ключи объемом в 12 бит. Но технология не стоит на месте. Производители программного обеспечения исходят из того, что рано или поздно появятся компьютеры типа транстекста. Технология развивается в геометрической прогрессии, и рано или поздно алгоритмы, которыми пользуется общество, перестанут быть надежными. Понадобятся лучшие алгоритмы, чтобы противостоять компьютерам завтрашнего дня. Такова цифровая крепость? Конечно. Алгоритм, не поддающийся грубой силе, никогда не устареет, какими бы мощными ни стали компьютеры, взламывающие шифры. Когда-нибудь он станет мировым стандартом. Сьюзен глубоко вздохнула. «Да поможет нам Бог», — прошептала она, — «мы можем принять участие в аукционе». Стратмор покачал головой. «Танкада дал нам шанс, это совершенно ясно. Тем не менее риск велик. Если нас обнаружат, это в сущности будет означать, что он своим алгоритмом нас напугал. Нам придется публично признать не только то, что мы имеем транстекст, но и то, что цифровая крепость неприступна». «Каким временем мы располагаем?» Стратмор нахмурился. «Танкада намерен назвать победителя аукциона завтра в полдень». Сьюзен почувствовала, что у нее сводит желудок. «А что потом?» «Он говорит, что вручит победителю ключ». «Ключ?» «В этом и заключается его замысел. Алгоритм есть уже у всех. Танкада предлагает ключ, с помощью которого его можно расшифровать». «Понятно», — она застонала. «Все четко, ясно и просто. Танкада зашифровал цифровую крепость, и только ему известен ключ, способный ее открыть. Но Сьюзен трудно было представить себе, что где-то, например, на клочке бумаги, лежащем в кармане Танкада, записан ключ из 64 знаков, который навсегда положит конец сбору разведывательной информации в Соединенных Штатах. Ей стало плохо, когда она представила себе подобное развитие событий. Танкада передает ключ победителю аукциона, и получившая его компания вскрывает цифровую крепость. Затем она, наверное, вмонтирует алгоритм в защищенный чип, и через 5 лет все компьютеры будут выпускаться с предустановленным чипом цифровой крепости. Никакой коммерческий производитель и мечтать не мог о создании шифровального чипа, потому что нормальные алгоритмы такого рода со временем устаревают. Но цифровая крепость никогда не устареет. Благодаря функции меняющегося открытого текста она выдержит людскую атаку и не выдаст ключа. Новый стандарт шифрования. Отныне и навсегда. Шифры, которые невозможно взломать. Банкиры, брокеры, террористы, шпионы — один мир, один алгоритм. Анархия. «Какой у нас выбор?» — спросила Сьюзен. Она хорошо понимала, что в отчаянной ситуации требуются отчаянные меры, в том числе и от АНБ. «Мы не можем его устранить, если ты это имела в виду». Именно это она и хотела узнать. За годы работы в АНБ до нее доходили слухи о неофициальных связях агентства с самыми искусными киллерами в мире, наемниками, выполняющими за разведывательные службы всю грязную работу. «Танкада слишком умен, чтобы предоставить нам такую возможность», — возразил Стратмор. Сьюзен испытала от этих слов странное облегчение. «У него есть охрана?» «В общем-то, нет». «Он прячется в укрытии?» Стратмор пожал плечами. «Танкада выехал из Японии. Он собирался следить за ходом аукциона по телефону. Но нам известно, где он». «И вы не хотите ничего предпринять?» «Нет, он подстраховался, передал копию ключа анонимной третьей стороне на тот случай, если с ним что-нибудь случится». «Это можно было предвидеть», — подумала Сьюзен, — «ангел-хранитель». «И полагаю, если с Танкадо что-нибудь случится, эта загадочная личность продаст ключ». «Хуже. Если Танкадо убьют, этот человек опубликует пароль». «Его партнер опубликует ключ?» — недоуменно переспросила Сьюзен. Стратмор кивнул. Он разместит его в интернете, напечатает в газетах, на рекламных щитах. Короче, он отдаст ключ публике. Глаза Сьюзен расширились. Предоставит для бесплатного скачивания? Именно так. Танкада рассудил, что если он погибнет, деньги ему не понадобятся. Так почему бы не вручить миру маленький прощальный подарок? Оба замолчали. Сьюзен глубоко дышала, словно пытаясь вобрать в себя ужасную правду. Энсей Танкада создал неподдающийся взлому код. Он держит нас в заложниках. Внезапно она встала. В голосе ее прозвучала удивительная решимость. «Мы должны установить с ним контакт. Должен быть способ убедить его не выпускать ключ из рук. Мы обязаны устроить самое высокое сделанное ему предложение. Мы можем восстановить его репутацию. Мы должны пойти на все». «Слишком поздно», — сказал Стратмор. Он глубоко вздохнул. «Сегодня утром Энсея Танкада нашли мертвым в городе Севилья в Испании».